Марина Райкина, «Москва закулисная, 2. Тайны, мистика, любовь. Записки театрального репортера. Издательство «Вагриус», Москва, 2001 год. Читает Игорь Мурашко. Выступление. Ничего притягательнее, чем чернота кулис, я не знаю. Их таинственность, конечно, манит. А запах, которому не подобрать название, вызывает ностальгический приступ. Что там такое за всего-навсего какими-то пыльными, непростиранными полотнами, штандартами, спускающимися из-под колосников? А сами колосники? Эхо птицы летает в их перекрытиях. Может, это чайка, символ театра? Романтика, магнетизм необъяснимы. И вдруг вся эта возвышенность рассыпается в тот момент, когда в кулисах мелькнет любимец публики в халате и шлепанцах на босу ногу. Он что-то кричит противным голосом бледной костюмерши, у которой стакан с водой дрожит в руке. А потом вбегает генератор идей режиссер. И еще более противный голос требует расправы с маленькой актрисой, выходящей на разовых ролях. Романтику добивает художник со всклоченной копной немыто чесанных волос и дирижер остервенело грызущий палочку вместо ногтей. «О, ребята, как у вас тут все непросто!» Хорошо, что этого закулисного спектакля не видит публика. В это время надраивающие ботинки, подводящие глаза и тщательно подбирающие недорогие украшения к вечернему платью. Потому что она публика и идет в театр. Все попытки понять, что же такое театр, не приближают никого к истине. Самая сладостная и жестокая игрушка для взрослых. Три твердые согласные с двумя гласными по центру оказываются мукой, головной болью, смехом, слезами, радостью откровения, которая на следующий день оказывается иллюзией. Театр — это такое здание, в котором ходят работать такие люди, и там они надевают чужие волосы, костюмы, поют и очень много разговаривают. И здание такое, как все, и люди такие, как те, что на улице, потому что сами по ней же и ходят. Но такие ли же, как все? Вот почти 100 лет назад ехал по улице известный артист Иван Москвин в санях и вез гробик. Всем, кто спрашивал убитого горем артиста, что случилось, почтеннейший Иван Александрович, тот отвечал: «Мой младшенький сынок помер». И крестился вместе с сочувствующими, которыми в голову не приходило, что Москвин младший жив, здоров и с розовощеким видом играет в снежки. Узнав правду, почтенные граждане разводили руками. И только Михаил Чехов, сам артист, объяснял это так. Вот что значит, когда у артиста нет ролей. Вполне логичное объяснение, хотя за кадром остается множество вопросов морального свойства. А как объяснить еще более вопиющий факт из истории античного театра и тоже связанный с прахом малютки? Только прах, в отличие от гробика, был не бутафорский, а самый что ни на есть настоящий. Оказывается, протагонист, то есть главный герой древнегреческой трагедии, принес на спектакль урну с прахом своего умершего дитя. Для чего вы думаете? Чтобы быть убедительным и правдивым в сцене, когда он будет рыдать на могиле.